Лица Харлана Аран оказалась самым обыкновенным городом, не блиставшим умопомрачительной роскошью, но и не убогим. Она была разделена рекой пополам, берега повсюду забраны в камень, но ни одного моста Сварог не увидел. Ител здесь был в лигу шириной, и столь длинные мосты, возможно, просто не умели строить. Сварог самонадеянно велел было капитану править к первому же попавшемуся причалу. Но оказалось, что порядки здесь, как и в других державах, впрочем, жесткие. Все, кто прибывал из-за границы водным путем, должны были причаливать в особой гавани, где их ждали таможенный досмотр, проверка бумаг и прочие прелести гостеприимства. Пришлось плыть дальше, соблюдая все предосторожности. Наперерез в обоих направлениях сновали лодки, иные простенькие, иные с роскошными балдахинами, множеством гребцов, раскрашенные и покрытые резьбой. «Одного я не пойму», — сказал Сварог Леверлину. «Какого черта они построили город по обоим берегам? Река-то широченная». «Старинная традиция», — пожал плечами Леверлин. «Есть древнее поверье. Только та столица благополучно просуществует до скончания времен, что стоит на обоих берегах реки. С военной точки зрения это приносит лишние хлопоты. Такой город не окружить крепостной стеной. Но традиция, несмотря на все неудобства, держится стойко. Подозреваю, в прошлом до шторма существовал какой-то великий город, расположенный на обоих берегах. Воспоминания о его славе в такой вот форме и запечатлелись». «У нас в Равене есть великолепные мосты, и в Ноле тоже. А у харландцев нет ни денег, ни мастеров. Словом, богатый человек всегда заведет собственную лодку, а если у тебя и на перевозчика нет, сиди себе на своем берегу». Встретили их сугубо по-деловому. На борт поднялся десяток солдат в темно-голубых мундирах со светло-синим шитьем, тут же разбежавшись обшаривать корабль сверху донизу. За ними появился ужасно важный чиновник в коричневом кафтане, перепоясанном серебряным поясом, с серебряной чернильницей, знаками сословия чернильницы и нашивками канцеляриста. Чин был невеликий, третий от конца, но пыжился его носитель неимоверно. В продолжение досмотра расхаживал вдоль борта, заложив руки за спину, выпятив хилую грудь, украшенную из отличий лишь квадратной медалькой бронзовое перо и пряжкой за выслугу лет, не удостаивая прибывших на морской жемчужнице и мимолетным взглядом. Хорошо еще, до личного обыска здесь не додумались. И Карах пересидел весь шмон в своем обычном укрытии, капюшоне плаща Сварога. Обыск, впрочем, был недолгим. Чиновник проверил их документы, с таким видом словно заранее знал, что все это чистейшей воды подделка. Хотя поддельных там была ровно половина. А новоприбывшие — воры, аферисты и убийцы. Закончив, он смерил всех проницательным взглядом снизу вверх, сверху вниз, снизу вверх. Вообще-то с дворянами полагалось бы вести себя и почтительнее. Но в пору очередных обострений с Ронеро ронарский граф был здесь персоной неавторитетной, а барон из пограничья, к тому же еще не утвержденный имперским наместником и вовсе презренной личностью.